Часть первая. Глава первая. Незадолго до. «Петруха, ну подмени! Чего ты? У меня засада полная дома. Жена на дыбы встала». «И что? Я вчера только со смены. Не отоспался еще», — ответил я, удерживая телефон между головой и плечом. «Руки заняты. Коту еду из пакета насыпаю». «Петрух, ну чего ты как не свой? Я тебе смену бабками отдам». «Санек, я сам не в строю. Вчера завис с пацанами». «Ну, пожалуйста, у меня, может, семья в дребезге. А тебе что, ты один?» «Ладно, но чтоб с зарплаты отдал. И за предыдущие две смены тоже». «Заметано, брат». «Все, отвали. Зарплату получишь, велкам». Я нажал отбой на трубе. Вот же балбес. Ничему жизнь не учит. Сначала гульнет по полной, а потом прикрышку ищет засранец. Хотя в целом, конечно, Шурик неплохой парень. Но балбес однозначно. Придется завтра за него выходить. Я вообще добрый и отзывчивый по натуре. Некоторые, наверное, считают даже слишком мягким. Да и внешность способствует. Но это ошибочное представление. Я просто иногда позволяю оппоненту полностью раскрыться и показать свое лицо. Это для того, чтобы оценить варианты. А варианты бывают разные. С Шуриком-то мы давно уже дружим. Лет 7, еще с прошлой работы. Мы и там напарниками были, пока рейдерский захват не постиг нашу контору и ее не замкнули на москвичей. Вообще, уроды те еще. Сами по себе ноль без палочки. Но крыша в виде УБЭП и налоговой инспекции — самое то. Помню, как мы с Шуриком из гаража офиса тачку этих москвичей угнали. Ну а что, раздали всем трудовые книжки с вложенным конвертом, и кто недоволен — его проблемы. Ага, сейчас. Только вот шнурки погладим. А мы что, молдаване-нелегалы какие? Как олени по тайге носились, лэп тянули, и мороз, и холод, комары размером с воробья, словно летающая станция переливания крови. Нет, не угадали, пацаны. В общем, угнали мы их Каен и загнали местным дагам за копейки. Да и неважно, и москвичам кровь свернули, и себе бабок подняли. Правда, было у меня предчувствие, что дагов с этим Каеном за яйца так возьмут, что мало не покажется. Но ничего, это уже их проблемы. Вот так и мечемся с Шуриком уже несколько лет. И он, и я — электрики. Хорошие электрики. Кстати, из тех, что захватили образование лучшее в мире. То есть мы были рождены и выросли в СССР. Работаем хорошо, нас ценят. До той поры, пока в очередной конторе кризис не наступает. А это уже третий раз подряд. И эта тенденция что-то настораживает. Мы уже целых 2 месяца как на работе. В ЗАО «Энергосфера» работаем. Десятку, ЛЭП 10 кВт, обслуживаем. Т-пушки, кабеля, и те, что в земле, и те, что по опорам. Фирма, конечно, смешная. Электриков, кроме нас с Шуриком, еще 4 пенсионера-маразматика. Остальное — сплошь эффективные менеджеры. Но заказов муниципальных и краевых странным образом выиграли выше крыши. Вот теперь и работаем. Зарплата, соцпакет, премии всякие. В общем, попали в струю. Достаточно денежную, к слову. Что ж, друг просит, буду собираться. Быстро позавтракал. Чую, запашок вчерашнего веселья еще присутствует. Ну да ладно. Гаишники у нас мотоциклистов не тормозят. Вышел из подъезда и пошел в гараж. 150 метров от дома, на самой окраине города. Прогрел эндурика, напялил шлем и рванул за город в контору. Въехав на территорию, обнаружил аж 3 Геленда. Ух ты, что опять? Да так и сказал вслух, голосом того волка из старого мультфильма. Ладно. Не будем думать о плохом. Вон и зелок-вахтовка уже стоит и прогревается. Прошел в раздевалку и открыл свой шкафчик. Быстро переоделся, пихнул наушник от телефона в ухо и отправился в диспетчерскую, в наряде задания расписаться. «Нет, Петь, пока курим. К начальству другое начальство пожаловало. До особого распоряжения», — сказала Николаевна, наша диспетчер. «И долго курить-то?» «Наверное, нет. Вон, главнюк, главный инженер, уже идет», — ответила она, глядя в окошко. Через двор от здания управления к диспетчерской шел головою поникший главный инженер Пал Палыч. «О, а ты чего здесь? Не твоя же смена вроде», — сказал Пал Палыч, здороваясь со мной за руку. «Да я Шурика подменяю». «Понятно. В общем, всем в кадры надо сходить, получить уведомление. А там сами решайте, сокращаться или уходить переводом в другую фирму. Естественно, на другую тарифную сетку и другую зарплату». «Не понял. А чего непонятного? Очередное сношение, тьфу, слияние у нас, будь оно неладно». «Как же мне уже осточертела эта политика укрупнений, слияний и, правильно ты, Палыч, сказал, сношений», — сказал я и направился к зданию конторы, саданув по двери плечом так, что Николаевна аж подпрыгнула. «Все, реально достала эта чехарда. Пойду под сокращение. Посижу полгодика дома за прежний оклад. Тоже неплохо, в принципе». «Здравствуйте, Людмила Игоревна», — сказал я, пройдя в кабинет отдела кадров. «Привет, Петр», — грустно ответила она. «Ну что, уже знаешь?» «Да», — Палыч сказал. «И что думаешь?» «А ничего уже. Надоело. Мне 33 только зимой стукнет, а трудовая книжка уже заканчивается. Это еще не считая тех работ, где я зарплату в конверте получал. Надоело». «Под сокращение?» «Да, оформляйте. Пойду опять шабашить. И черт с ней, с пенсии. До нее еще дожить надо». Вернувшись домой, отпаивался купленным по дороге кефиром и слонялся из угла в угол. «Годик еще тут поживу, а там посмотрим. Квартира съемная. За полгода вперед заплатил недавно. Потом как-нибудь перебьюсь. А дальше уже надо будет что-то думать. Ну, как говорил один мой друг, главное не думать о белой обезьяне. Вот как придет время думать о жилье, тогда и подумаю. А вообще, что не делается, то к лучшему. Недавно вот с премией себе новую удочку «Ультралайт» прикупил. Почти 5000 отдал за нее. Плюс всякие колебалки и воблеры. А может, это повод ее опробовать? Как раз, говорят, пеструшка пошла. А может, и повыше в Трехречье заберусь. Трехречье — это такое замечательное место в тайге, где встречаются три горных речки, питающие водохранилище. Вообще, я не один ехать на рыбалку собирался. Но что-то сейчас никого видеть не хочу. Вот осенний охотничий сезон начнется, тогда и соберемся всей компанией друзей, охотников и рыбаков. А сейчас, как в той рекламе, и пусть весь мир подождет. А пока август, тепло, и в горных реках приморских сопок плавает несколько моих форелей или пеструшек. Как повезет. А не повезет, хоть отдохну в тайге, от людей и их сущности. Да, именно не сущности, а сущности людской, которая в последнее время сплошь и рядом. Поеду, черт побери, и все тут. Учитывая, что сокращение мне задним числом оформили. Собаки страшные. Ладно, что-то я злой сегодня какой-то. Допиваю кефир и спать.